Глава 18. Итог? А, была, не была. «Согласен с тобой, Феликс», — прозвучало мудрое умозаключение цера Рафаэля. Впрочем, как и все. Он догадался сделать некое обобщение, и мы оба удостоились знаков всеобщего поощрения. Однако, самым важным в твоих планах мне представляются детали, даже мелкие, и на первый взгляд не столь существенные. «Да, господа, вы определенно правы». Я вальяжно откинулся на спинку стула, так как счел завершенной самую напряженную часть разговора. «Все эти детальки станут звеньями одной длинной цепи». Я незамысловатым знаком попросил свободного служку освежить свой чайный напиток. «Благодарю». «А что же в глобальном смысле нам ожидать?» — спросите вы. «Да я отвечу, но попрошу не придираться к всяким мелочам, ибо я пока не делаю тонкую проработку всех будущих мероприятий». «Никто и не собирается тебя пытать такими расспросами, зная твою нелюбовь к забегу вперед, или бегу впереди механической тяглы, как ты порой выражаешься», — прозвучали слова заверения от пожарской Ксении. «Паровоза», — я автоматом поправил девушку, но ни она, ни кто-либо не придали значения моему замечанию. «По крайней мере, первое время». Мою невесту тут же поправила Скарлетт, сделав подозрительно настораживающую оговорку. «Надеюсь, Феликс, твоя методика мещения будет соответствовать статусу дворянина. Тут и высочество Иван нарисовался со своими аристократическими замашками в правилах ведения локальных войн и всевозможных конфликтов». «Конечно, я не стал как-то упорствовать и успокоил великородного друга. Как сказал классик марксизма, мы пойдем другим путем. И не спрашивайте меня, кто этот классик, как и что такое марксизм». Я предупредил прогнозируемый поток наводящих вопросов и уточнений. «Мы проявим чудеса хитрости в тактике. А теперь давайте займемся делами, кои не стоит откладывать». Я предпринял попытку завершить утренний брифинг. «Ага, сейчас. Я прям-таки разбежался». «Не тут-то было». Лица присутствующих приняли выражение неприкрытого недовольства. А я осознал всю нелепость попытки соскока и приготовился к следующему раунду отражения вороха свежих вопросов. «Я понял, господа и дамы, что ваш интерес сводится к простенькому вопросу. Например, а что же нас ждет из существенных перемен?» «Да, Феликс», — слово вновь перешло к Рафаэлю. «Было бы неплохо иметь хоть какое-нибудь, даже отдаленное представление». «У нас ожидается прибавление», — ляпнул я, совершенно не подумав о правильной формулировке. «Дело в том, что все господа обратили внимание на фигуры уважаемых дам, вернее, на их животы, отнеся присказку о прибавлении к первому и очевидному, к прибавлению в потомстве». «Да не в этом смысле», — я протестующе замотал головой, и мужская половина выдохнула с облегчением, впрочем, и девчатам заметно полегчало. «Да, Феликс Игоревич, умеете вы озадачить», — верно подметил Варлот, не скрывая иронии в интонации. «Или ввести в заблуждение одним единственным словосочетанием». «Еще раз извините», — я искренне поклонился всему коллективу. «Так вот, о прибавлении. К нам прибудут несколько уважаемых и достойных людей. Без чьей помощи и содействия никак не удастся раскрыть всякие там тайны, касаемо скипетров и держав с саркофагами. Про тайную комнату Гарри Поттера я вообще молчу». «Блин», — протянул я себе под нос. Господа и дамы, Поттер — это вымышленный персонаж из книги о школе чародейства и волшебства. Я нанес упреждающее пояснение во избежание череды новых недоразумений. И снова я ляпнул совершенно не то, что требовалось. Коллектив затеял игру в гляделки, посматривая то на меня, то на того самого служку, которого я наделил магическими умениями. Он уже возвратился с задания по вызволению прачек из западни. Сейчас и эту тему подымут, как пить дать подымут. Хорошо, хорошо. Скарлетт замотала головой, и ее непослушный локон не спал на глаза. Ну, в точности, как у Полины. А может, это и есть она? Пускай Поттер останется вымышленным. А кто к нам прибудет? Она хотела спросить не это. Одиозная графиня Потемкина взялась за уточнение. Чародейство и волшебство. Вот ключевые слова. Как ты сам говоришь иной раз. Насчет дара, надеемся, ты не думаешь его прятать от всех? Поль, и что именно ты подразумеваешь под такой постановкой вопроса? Я вопросительно взглянул на нее, деланно вскинул бровь и, наконец-то, отпил чая, успевшего остыть в очередной раз. Полина Николаевна тоже немножко не так выразилась. Рафаэль перенял эстафету детального прояснения сути вопроса. Точнее, так-то так, но сильно забежала вперед. Я начну с некой предыстории и по мере возможности постараюсь затронуть ее с самого начала неких событий. Темный магистр коснулся виска и прикрыл глаза с целью увеличения продуктивности путешествия в закрома своей памяти. Мы прекрасно помним отправную точку в Малахитовом городе у Черной Стены. Именно там ты первый раз увидел саркофаг Рюрика Мирного, начал Варлот слишком издалека. Волею судеб мы собрались вместе, ибо Ставропольские приключения стали второй ключевой точкой цепи твоих приключений. И мы помним о проблемах полугодичной давности, напрямую связанными с его высочеством Иваном Петровичем Годуновым. Рафаэль одарил названного многозначительным взглядом с выдерживанием положенной паузы повествования. Помимо него, к нам присоединились эти три прекрасные госпожи. Сэр не обошел вниманием Ксению и Роксанку с Марфой. Посему я подвожу тебя к намеку о соратниках. Прошу задуматься о создании того самого нового войска из магов-вольников, будущих твоих приверженцев. И лучше всего, Феликс, тебе самому заняться их воспитанием, как и обучением твоей же собственной магии, в силе которой мы все неоднократно убеждались. Он высказал основную мысль. Надеюсь, ты прекрасно все понимаешь, ведь проблемы не вертятся в одном захребете в Северной префектории со столицей в Верхнем Ляпине. Они не заканчиваются устранением неприятностей с бароном Вальтером Шеффилдом и сэром Арчибальдом и распространяются на всей территории империи Руси. На сём он закончил выдачу ёмкого спича и замолчал, ожидая от меня определенных ответов с неминуемым принятием мудрых решений. Намек мне понятен, и уже есть заготовка по этой немаловажной теме. Я изменил свою вальяжную посадку, выпрямившись, приосанившись и придвинувшись ближе к столу. Если я правильно понял, то вы все намекаете мне на подготовку рунного воинства, заговорил я нарочито серьезно. Есть такая надежда, Рафаэль ответил за всех и снискал поддержку. Да. Мне так и хочется привести в пример слова своих дедов. Я чуть ухмыльнулся, но лишь краешками губ. Скарлетт в очередной раз сдунула на непослушный локон. Так приводи, никто не против. Хорошо. я принял образ философа. «Надежда, многоуважаемые дамы и господа!» Я отрицательно мотнул головой. «Эх, нет, это не есть стратегия победы». «А что есть стратегия победы?» предсказуемо спросила таежная амазонка. Процитирую ответ доходчиво и внятно. Я возрился в потолок, лихо вздернув подбородок. «Стратегия победы — это есть детальная проработка оборонительных и наступательных операций с максимальным предвидением возможных провалов и своевременное планирование обходных маневров. А что касается школы, я довольно прищурился, создав выражение интригана с примесью авантюризма. Надеюсь, что благодаря стараниям господа Витаса с Тристаном Алимом у меня уже нарабатывается соответствующая база в клубах юннатов. Так, Барри, вон оно как получается!» Неожиданно протянул не кто-нибудь, а наш здоровяк Борислав, он же Барри. «А мы, догадавича, все гадали с Остапием. Про что это наш благодетель о мелюзге дворовой мается?» «Это база!» Он поднял вверх руку и оттопырил указательный палец, одарив присутствующих взглядом победоносца. Его простецкое и слегка наивное поведение внесло в атмосферу разрядку, и все улыбнулись. Кто-то откровенно, а некоторые чуть сдержаннее, но это возымело хороший эффект. «Да чего напраслину вступит толочь?» Я решил перейти к конкретике. «Найду среди молодежи, незамутненные интриганами мозги, подберу несколько смышленых парней и девчонок с сибирским характером, в точности, как у баронессочки Скарлетт, которых и сделаю своими воспитанниками, воспитанниками школы, студентами заведения, учениками. Вот же, а! Я испытал затруднение, не имея должного представления, как же мне правильно обозвать это новое начинание. Чего?» Я опустил взгляд с потолка, куда периодически воззревал, витая в смелых фантазиях, и вопрошающе уставился на соратников. Мою вынужденную заминку правильно истолковали. «Феликс, назови все просто!» Первым советчиком отважился стать Иван Годунов. «Школа Берсерка как раз подойдет!» После его предложения раздался протяженный шквал рукоплесканий. Причем рукоплещут не только мои друзья и новые товарищи-аристократы, а и прислуга Северного замка. Они стали невольными свидетелями нашего затянувшегося диспута, а в их умении держать язык за зубами в этом замке никто не сомневается. Особенно это заметно у непосредственных хозяев. Посему я нормально реагирую на их присутствие. Собственно, все слуги, находящиеся в малой трапезной, стали свидетелями истории с обучением магии неодаренного парня без каких-либо навыков и умений. Да, и знают о нашем с Моисеем чудесном воскрешении. Основа для меня — это доверие, подчеркнутое реакцией Рафаэля и Скарлетт. И я снимаю с повестки этот вопрос. «Феликс, ты забыл рассказать о гостях». Ксения обратила внимание на мое заявление, прозвучавшее чуть ранее. «Как и о том, с чем конкретно будет связано их прибытие?» Тут я отчетливо представил реакцию своей невесты Пожарской и помолвленных Полин со Скарлеттами, которые постоянно меняются на прибытие группы неотразимых девушек, моих стихийниц. Да уж. Я молчу о Роксанке и Марфе с их чувствами и Рафаэлем, который, как оказывается, к Шуйской неровно дышит. А тут целых 6 поводов ревности окажутся на пороге. Блин, блин, блин, блин, блин. А может, мне стоит подумать, да и разбавить эту женскую бригаду магичек поручиком, черепом и еще кем-нибудь из его магов-вольников. А что, вполне себе рабочая идея. Поразмыслю над ней на досуге, которого нет. Скорее всего, в захребете прибудут 6 надежных людей. Я решил отвечать с долей уклончивости. Достойные товарищи, наделенные редчайшей и ярко выраженной стихийной магией. Я сделал акцент на слове «редчайший», чья помощь мне однозначно понадобится в деле разгадки головоломки с изъятием державы из саркофага Рюрика Мирного. Кстати, а что там лопочут летописи по поводу остальных двух Рюриков, Сивару Победоносному и Трувору Верному? Тут мне пришло в голову и эту тему задеть вниманием. От них миру досталось какое-нибудь загадочное наследие, а? Мне удалось вот так совершенно запросто сбить всех с толку и заставить временно позабыть о будущих гостях. Вот так, простецким озвучиванием новой вводной про исторические факты. И да, я видел архидемона Медовика. Я произвел контрольный выстрел в мозг озадаченных уже дам и господ. В лабиринте потерянных душ. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.